Сонет 141. Ты не для глаз моих пленительно прекрасна. Ты представляешь им лишь недостатков тьму. Но что мертво для них, то сердце любит страстно, готовое любить и вопреки уму. Ни пламя нежных чувств, ни вкус, ни обонянье, ни слух, что весь восторг при звуках неземных, ни сладострастье пыл, ни трепет ожидания не восстают ввиду достоинств всех твоих. А все ж ни все пять чувств, ни разум мой не в силе заставить сердце в прах не падать пред тобой, оставив вольную плоть, которая весь свой похоронила пыл в тебе, как бы в могиле. Одну лишь пользу я в беде моей сознал, что поводом к греху рок грех мой покарал.